Уверенно ответил Марчелло. На одном из поворотов машина стала обгонять трамвай, и чтобы пройти поворот как можно ближе к обочине, мужчина с элегантным проворотом крутанул обеими руками руль, оставаясь при этом неподвижным. Машина продолжала подниматься, оставляя позади заросшие травой крепостные стены, городские ворота, поросшие бузиной. Всякий раз вход, украшенный бумажными фонариками, или арка с кроваво-красной вывеской указывали на наличие какого-нибудь ресторана или деревенской таверны. Лино вдруг спросил: «Твои папа и мама делают тебе подарки?» «Да», — неопределенно ответил Марчелло, — «иногда». «Много подарков?» Марчелло не хотел признаваться, что подарков ему делают мало, и что иногда праздники проходят и вовсе без них. Поэтому он ограничился тем, что сказал: «Так себе». «Тебе нравится получать подарки?» — спросил Лино, открыв ящичек для перчаток. Он достал оттуда желтую тряпку и протер стекло. Марчелло посмотрел на него. Лино по-прежнему сидел к нему в профиль, держась прямо, надвинув козырек на глаза. На всякий случай мальчик сказал: «Да, нравится». «Ну, например, какой подарок тебе хотелось бы получить?» На сей раз вопрос был задан прямо, и Марчелло невольно пришел к выводу, что таинственный Лино по какой-то неведомой причине действительно собирается сделать ему подарок. Он сразу вспомнил о том, как привлекало оружие, и неожиданно для себя обнаружил, что настоящее оружие обеспечило бы ему почет и уважение товарищей. Не слишком веря в удачу и понимая, что просит слишком многого, он рискнул. Ну, например, револьвер. «Револьвер», — повторил мужчина, нисколько не удивившись. «Какой именно? С пистонами или духовой?» «Нет», — отважно возразил Марчелло, — «настоящий револьвер». «И что бы ты стал с ним делать?» Марчелло предпочел не говорить правду. «Я стал бы стрелять в цель», — ответил он, — «до тех пор, пока не научился бы попадать без промаха». «А почему тебе так важно уметь стрелять без промаха?» Марчелло казалось, что мужчина задает вопросы скорее, чтобы заставить его разговориться, чем из настоящего любопытства. Тем не менее, он серьезно ответил: «Когда умеешь стрелять без промаха, тебе не страшен никакой противник». Мужчина какое-то время помолчал, потом сказал: «Опусти руку в карман на дверце рядом с собой». Марчелло, заинтригованный, повиновался и почувствовал под пальцами холод металлического предмета. Мужчина сказал: «Достань его оттуда». Автомобиль резко вильнул в сторону, чтобы не наехать на собаку, переходившую дорогу. Марчелло вытащил металлический предмет. Это был автоматический револьвер, черный, плоский, тяжелый, несущий в себе разрушение и смерть, со стволом, вытянувшимся словно для того, чтобы выплевывать пули. Почти непроизвольно, дрожащими от удовольствия пальцами, Марчелло сжал рукоятку. «Такой револьвер?» — спросил Лино. «Да», — ответил Марчелло. «Ну что же», — сказал Лино. «Если тебе этого так хочется, я тебе его дам. Не этот, потому что этот должен оставаться в машине, а другой, такой же». Марчелло ничего не сказал. Ему казалось, что он попал в волшебную сказку, в мир, не похожий на обычный, в мир, где незнакомые шоферы приглашают прокатиться на машине и дарят револьверы. Все, казалось, стало чрезвычайно просто. Но в то же время у Марчелло было смутное предчувствие, что в этой такой возбуждающей простоте таился привкус чего-то неприятного, словно она была чревата неведомыми, но неизбежными сложностями, с которыми вот-вот придется столкнуться. «Возможно, — холодно подумал Марчелло, — у каждого из находящихся в машине была своя цель. Он хотел завладеть револьвером, а Лино в обмен на револьвер получить нечто пока загадочное и, быть может, неприемлемое. Оставалось узнать, кто из них извлечет из сделки наибольшую выгоду. Марчелло спросил: «Куда же мы едем?» Лино ответил: «Мы едем в дом, где я живу, за револьвером». «А где находится дом?» «Вот он. Мы приехали», — сказал мужчина, беря из рук Марчелло револьвер и кладя его себе в карман. Марчелло огляделся. Машина остановилась на дороге, которая казалась обычной деревенской улицей. Деревья, изгородь из бузины, за изгородью поля и небо, но чуть ниже виднелись въезд с аркой, две колонны и выкрашенные в зеленые ворота. «Подожди здесь», — сказал Лино. Он вышел из машины и направился к входу. Марчелло смотрел на него, пока тот распахивал створки ворот, а потом возвращался назад. Лино был небольшого роста, хотя сидя казался высоким. У него были короткие по сравнению с туловищем ноги и широкие бедра. Лино снова сел в машину и въехал в ворота. Показалась гравиевая аллея, обсаженная с обеих сторон маленькими чахлыми кипарисами, которые гнул и трепал сильный ветер. В глубине аллеи, в слабых лучах солнца, что-то нестерпимо сверкало на фоне грозового неба. Это была застекленная веранда, встроенная в двухэтажный дом. «Вот и вилла», — сказал Лино, — «но там никого нет». «А кто хозяин?» — спросил Марчелло. «Ты хочешь сказать «хозяйка»?» — поправил Лино. «Одна американская сеньора, но ее сейчас нет, она во Флоренции». Машина остановилась на площадке. Виллу, длинное низкое здание со стенами из белого цемента и красного кирпича, прорезанными то здесь, то там зеркальными полосками окон, украшала галерея, поддерживаемая квадратными пилястрами из серого камня. Лино открыл дверцу и спрыгнул на землю, сказав: «Ну вот, приехали. Выходи». Марчелло не знал, чего от него хочет Лино, и не мог догадаться. Но в нем все сильнее нарастала подозрительность, как у всякого, кто боится быть обманутым. «А револьвер?» — спросил он, не двигаясь. «Он там, в доме?» — с некоторым нетерпением ответил Лино, указывая на окна виллы. «Сейчас мы пойдем за ним». «И ты мне его дашь?» «Конечно, прекрасный новый револьвер». Не говоря ни слова, Марчелло тоже вышел из машины и сразу ощутил сильный порыв пьянящего печального осеннего ветра, несшего с собой тепло и пыль. Ветер словно навеял ему какое-то предчувствие, и, идя за Лино, он оглянулся, чтобы в последний раз посмотреть на засыпанную гравием площадку, окруженную кустами и чахлыми олеандрами. Лино шел впереди, и Марчелло заметил, как что-то оттопыривало карман его куртки. Это был револьвер, который по приезде Лино отобрал у него. Внезапно у Марчелло возникла уверенность, что другого револьвера у Лино нет, и он спрашивал себя, зачем шофер солгал ему и зачем завлекает его в дом. В нем росло ощущение, что его дурачат, но вместе с тем появилась решимость быть начеку и не поддаваться на обман. Тем временем они вошли в просторную гостиную, где стояли кресла и диваны, у дальней стены находился камин с вытяжкой, сложенный из красного кирпича. Лино, по-прежнему идя впереди Марчелло, пересек залу и направился к находившейся в углу двери, выкрашенной в синий цвет. Марчелло спросил с беспокойством: «Куда мы идем?» «В мою комнату!» — небрежно бросил Лино, не оглядываясь. Марчелло на всякий случай решил показать Лино, что понял его игру. Поэтому, когда шофер открыл синюю дверь, он сказал, держась на расстоянии, «Дай мне револьвер сейчас же, не то я уйду!» «Но у меня при себе